твоей жизни нить. Вспоминаю тебя с благодарностью, дети. Планете прервалась очень рано твоей жизни нить. Вспоминаю тебя с благодарностью, дети. Научила ты нас Иисуса любить. Отправляясь в далекую жизнь и дорогу, посвящаю Христу молодые года. За тебя благодарность возносим мы Богу, о тебе будем, мамочка, помнить всегда. Мама, мамочка, пусть тебя